Поза ума. Если расслабить сам ум, который сплетен в узлы, то он, несомненно, освободится. Сараха. Песня для народа. Те же принципы, которые лежат в основе нахождения расслабленной и бодрой физической позы, применимы и к поиску такого же равновесия в уме. Когда ваш ум пребывает в естественном равновесии между расслабленностью и бодрствованием, в нем спонтанно проявляются его врожденные качества. Это одна из вещей, которую я узнал в течение тех трех дней, когда сидел в одиночестве в своей келье, преисполненной решимости наблюдать свой ум. Сидя там, я все время вспоминал, как мои учителя говорили мне, что когда вода становится неподвижной, ил, грязь и другие примеси постепенно оседают на дно, позволяя вам очень ясно видеть воду и все, что в ней проплывает. Точно так же, если вы остаетесь в состоянии расслабления ума, умственные примеси мыслей, эмоций, ощущений и восприятий естественным образом оседают, открывая его природную ясность. Как и в случае физической позы, самое главное в позе ума — это нахождение равновесия. Если ваш ум слишком напряжен или слишком сосредоточен, то вы в конце концов начинаете беспокоиться о том, хорошо ли вы медитируете. Если ваш ум слишком расслаблен, вы либо впадаете в сонливость, либо на что-нибудь отвлекаетесь. Вам нужно найти срединный путь между напряженностью, обусловленной стремлением к совершенству, и унылой рутинностью, типа «ну вот, нужно садиться и медитировать». В идеале следует помнить, что на самом деле не важно, хороша ваша практика или нет. Главное — это намерение медитировать. Одного этого достаточно.